Глава 11. Форменный психопат. Да что веселого в том, что я буду люстру мыть? Делаю шаг вверх под пристальным вниманием Владислава. Ничего. А вот в том, как ты мнешься, смущаешься и припираешься, очень даже. И снова подгоняет. Псих. Ему нравится, когда сопротивляются? Так если я не буду, ему наскучит, и он отстанет? Смотрю на начальника, щурюсь, а потом бодренько так лезу на последнюю ступеньку. Тут специальная подставка для средства даже есть. Смотрю вниз, аж голова кружится. Тут 2,5 метра. Хватаюсь за ручку. Что-то страшно становится. «Ты высоты боишься, что ли?» Похоже, ему видно, как у меня ноги подкашиваются. «Боюсь». Мямлю, но приступаю к работе. Зачем натирать эту люстру? Она же чистая, не пылинки. Может, он аллергик? В списке много дел, связанных с влажной уборкой. Не замечаю, как Владислав оказывается под лестницей. Чувствую только, что стремянку качнуло. Опускаю взгляд. «Вы что делаете?» Прижимаю рубашку к ногам, чтобы трусы видно не было. «Слежу, чтоб ты не упала, но ты не бойся», — ухмыляется и нагло пялится. «Я поймаю, если что». «Не удержите», — зажимаю рубашку между ног и продолжаю люстру мыть. «Да ты ж кнопка, чего там держать-то?» — хохочет. Обидненько стало. «Я, может, и мелкая, а у вас все равно сил не хватит. Корчу рожу, разве что язык не показываю». Что там про язык говорят? Как помело? Вот это про мой. Последнее, что помню, это как стремянка из-под ног уходит, а я вниз лечу с диким воплем. Грохот стоит неимоверный, а я падаю тютелька в тютельку на руки этого маньяка. А он хоть бы хны, ржет как конь. «Отпустите!» — ору и пытаюсь вырваться. «Теперь будем выяснять, сколько я смогу тебя удержать», — хмыкает и бодренько идет на кухню. «Это не смешно!» «Снова забываешь. Как домой поедешь?» «Мой господин!» — даже руки складываю в молитве. «Пожалуйста, поставьте меня на пол!» «Чтобы ты потом обвинила меня в слабости? Вот еще! Бери свой список!» — указывает подбородком на список дел. «А он планирует носить меня, чтобы я дела делала?» Беру лист, читаю и выпадаю в осадок. «Что такая мрачная?» — спрашивает. «Готова подписать документ, где признаю вашу силу, даже на плюс один день к отработке, согласна. Только поставьте меня на пол, пожалуйста». «Читай вслух», — дергает бровями, а я прям съеживаюсь у него на руках. «Не надо, пожалуйста». «Читай!» «Подготовить постель ко сну!» Обреченно выдыхаю и начинаю возмущаться. «Еще только 16:00! Для чего так рано постель готовить?» «Я люблю выходные полежать после обеда». «Вы не поели, так что не считается. Зачем вам лежать, если вы не пообедали толком?» «С чего ты взяла? Я поел. Просто не все съел. А полежать хочу». «Вы обещали!» Пищу. «Ага», — хмыкает и идет наверх на 3-й этаж. Сюда я вообще еще не добралась. Тяжело сглатываю, гляжу по сторонам. Ощущение, что меня на казнь тащат. Поднимаемся, заходим в комнату. Как мрачно. Весь дом такой светлый и уютный, а тут тоскливо, куча черной мебели, даже постельная черная. «Снимай покрывало». Наклоняется, позволяя мне взять накидку с кровати, тоже шелковая. Да кто-то помешан. Ёрзаю, пытаюсь сложить. Мало того, что материал скользит, так еще и на руках этого делать совсем неудобно. «Все», — сообщаю. «Теперь вы ложитесь, а я пойду работать. Вы сильный и можете кого угодно удержать, а меня отпустите». «Уверена», — пристально смотрит мне в глаза. «Что? Это он о чем? Как я могу быть неуверена?» «Конечно. Еле слышно отвечаю. А следом он кладет меня на кровать и нависает сверху. Сжимаюсь в комочек, пялюсь в его огромные глаза. Внутри все сжимается, хочу что-нибудь сказать, но будто ком в горле встает. Смотрю, ты прям всей душой хочешь остаться. Что? Нет, мне пора. Прижимаю руки к губам на случай, если Владислав целоваться полезет, и пялюсь в синие глаза начальника. А он хмыкает и головой мотает. Точно. Мой господин, мне пора. Так-то лучше. И не забывай. Освобождает меня, а я бегом вниз. Читаю свой список и с превеликим удовольствием иду гладить постельное белье без пристального надзора. Время к ужину близится. Заканчиваю с глажкой и иду готовить. Там снова заморские блюда какие-то. Вздыхаю и приступаю к подготовке морепродуктов. К 7 заканчиваю возиться на кухне и накрываю на стол. Владислав Васильевич не изволил спуститься, топаю сама к нему. В этот раз стучу. «Да», — глухо спрашивает. «Ужин готов, мой господин», — пищу из-за двери. «Накрывай, сейчас спущусь. Быстро ухожу от греха подальше. Ставлю все на стол, потом, недолго думая, беру и добавляю еще порцию острого перца. Блюдо и так острое, а тут сам Бог велел. Посмотрю, как он сам за молоком гоняться будет. Ухмыляюсь и на всякий случай добавляю еще». Спускается. Судя по виду, правда, спал. Я вот тоже с ног валюсь. Ладно, высплюсь в автобусе, ехать 1,5 часа. Черт! Автобус-то в 10 уходит! Мой господин! Встаю около его стула и голову повинно опускаю. Поднимает на меня взгляд, прям как человек выглядит настоящий. Даже волосы торчат, не зализаны. Последний автобус отсюда в 10 уходит. Могу я как-то график поменять? «Я ж предлагал до подписания обсудить», — сонно говорит. «Почему меня вообще должно волновать, как ты добираешься до работы?» — спрашивает и тянет ложку в рот. А я морщусь. Перца там столько, что нос сводит только от запаха. А Владислав Васильевич ест и не краснеет, хотя морщится, горло прочищает, снова на меня смотрит, цокает и, улыбаясь, продолжает есть. А у меня глаза на лоб лезут. Ну так это... Забываю, что хотела. Если меня прибьют по дороге или я в больницу попаду, кто долг возвращать будет? Причина только в этом. Конечно, твердо заявляю. Задумывается. Плюс 12 дней и 2 часа. Выдает с ухмылкой. «В каком смысле?» «Если ты будешь уходить на час раньше, то работать будешь на 12 дней больше». «Ладно. Соглашаюсь, выбора-то у меня все равно нет». Тянет ко мне руку, отпрыгиваю. «Дай список, вычеркну, что сегодня не нужно делать». «Ого, да он добряк!» Протягиваю лист. «Принеси ручку из кабинета». Бегом сбегала, иду обратно, а в столовой амбал стоит и о чем-то разговаривает с Владиславом Васильевичем. Оба смеются. А я не решаюсь войти, только начальник замечает меня на лестнице и вопросительно глядит. Мотаю головой и показываю на рубашку. «Кость, давай потом поговорим, Елизавета Михайловна стесняется». И снова оба ржут. Сволочи! Выпрямляюсь и гордо иду к столу. Константином оказывается тот, что сероглазый. Глянул на меня и быстренько отворачивается. Кивает боссу своему, а тот ухмыляется, кривится и головой мотает. Что это значит? Особенно брови, задранные этого самого Кости. Ведут себя как дети. Константин уходит, а Владислав вычеркивает целую кучу дел и возвращает мне лист. Забираю и скрываюсь на кухне. «Быстро ты освоилась», — говорит охранник, сидя за столом в этой самой кухне. «Что вы имеете в виду?» Перевожу дыхание, испугалась, но вида не подаю. «Уже успела?» — кивает на рубашку начальника на мне. «Думаешь, тебе долг за услуги сократят?» — хмыкает мужчина.